Ее подписали заведующий кафедрой, профорг кафедры, парторг кафедры и комсорг кафедры. 4 человека. После этого перешел с кафедры на уровень факультета чуть повыше, на другой уровень управления. И там подписали парторг факультета, профорг факультета, комсорг факультета и декан факультета. Казалось, можно было бы уже поздравить меня с поступлением в аспирантуру. Это вот проходило решение управленческого реализации. После этого характеристика пошла на еще более верхний уровень, на уровень топов, где ее подписывали председатель парткома вуза, председатель правкома вуза, секретарь комитета ВЛКСМ вуза и ректор высшего учебного заведения. Итого 12 подписей, плюс подпись научного руководителя, который принимал меня, 13. Это любой человек, любой гражданин Советского Союза в те годы, чтобы поступить в аспирантуру по обычной, простой, вот, восточной модели принятия решений, должен был иметь отличные, хорошие, по крайней мере, доброжелательные отношения, комфортные, с любым чиновником на любом уровне. Потому что любой, не подписавший характеристику, мог затормозить принятие решения. И оно бы никогда не было реализовано. И никто бы за это не отвечал. Вот две модели, и, соответственно, человеку, выбирая какую-то компанию, переходя на другую работу, окончив наш курс MBA, да, с дипломом мастера делового администрирования, принимая решение о выборе компании западной, американской или восточной, нужно посмотреть прежде всего на себя. А как я люблю принимать решения? Как я их принимаю? Если я принимаю эти решения быстро, лично, и сам за них готов отвечать, я иду в те компании, где соответствующая модель принятия решений. И это обеспечит мне быстрый карьерный рост. Тем более, имея диплом мастера в бизнес администрейшн. Если же техника, методика и вся ментальность соискателя более высокого карьерного положения предусматривает часто советоваться, иметь какие-то коллеги, вот, не спеша обсуждать какое-то решение, да, то надо выбирать ту компанию, где решения принимаются соответствующим образом. Вот теперь мы можем просмотреть еще один яркий пример, который был проработан и опубликован в одной из наших книг, он в советское время. Один исследователь сравнил эффективность двух моделей принятия решения, о которых мы говорили, американской модели и модели восточной. Но в качестве американской модели была взята одна из очень жестких организаций, очень жестких. Он рассмотрел итальянскую мафию, как там принимаются решения. И что он интересное заметил? Эту работу, естественно, не позволили опубликовать, и лишь только в России, во время России, уже в 21 веке, удалось кое-кому проникнуть к некоторым аспектам этой работы. Работа, на самом деле, была очень большая, исследовательская. Вот что он увидел, что когда боец мафии приходит с каким-то вопросом, рядовой член мафии, к своему маленькому боссу, ну для него это большой босс, с каким-то вопросом, тот принимает решение сам, быстро, ни с кем не советуясь, и сам за него отвечает. Он знает, что если решение он принял неправильное, мы снова говорим о решениях правильных и неправильных, да, то какая его судьба? Если об его неправильном решении узнает его босс, то у него судьба решена. Ножки в цемент и в речку. Вся жизнь в этой жесткой системе, в конкурентной экономике, заставляла его принимать правильные решения. Те, кто не могли принимать правильные решения, они быстро переставали быть маленькими боссами. И на их место приходили другие. То есть естественный отбор по Дарвину. Побеждает сильнейший. Теперь, если вдруг вопрос, который задается маленькому боссу, выходит за сферы его компетенции, и он не имеет права принимать решение, он этот вопрос выносит своему среднему боссу. Как принимает решение средний босс? Ну, понятно, конечно же, быстро, единолично, ни с кем не советуюсь и полностью за него отвечаю. И он знает, как и его подчиненный маленький босс, что если он примет неправильное решение, то он быстро перестанет быть средним боссом. На его место придет кто-то из маленьких боссов. Тут же займут его место. Система подвижная, система быстрая, система мобильная. И она позволяет этой структуре хорошо функционировать в условиях не только конкурентной экономики, но и в условиях прессинга со стороны полицейских органов государства. Если вдруг средний босс встречается с вопросом, который он не имеет права решать, он передает его наверх, главному боссу, который тоже принимает решение быстро, единолично, ни с кем не советуясь, и сам за него отвечает. Он уже отвечает, опять же, всем своим имуществом и своей жизнью, как и все остальные бойцы структуры. Конечно, в рыночной экономике, в цивилизованной рыночной экономике люди, не справляющиеся с должностью и принимающие неправильные решения, они покидают свой пост, как правило, в результате конкуренции за рабочие места, но остаются живы. Теперь наш коллега-исследователь сравнил с этой вот жесткой структурой, которая принимает решения по американской модели, другую структуру, тоже очень жесткую, но работающую в другом стиле. Этой структурой был Центральный комитет ВЛКСМ, Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Готовилось мероприятие общесоюзного масштаба. И вот эта структура, которая принимает решение в стиле восточной модели, подготовила документ, где расписала, кто выполняет, что выполняет, когда выполняет, какими ресурсами это обеспечено. И начало сбор согласовательных подписей. Ну, если у нас на простую характеристику требуется 13 подписей, то на тот серьезный документ потребовалось более 150 подписей. Все подписи собрали, все до единой подписи были положительные, согласительные, никто не посмел подписать против, но мероприятие так и не провели. Для чего приведены эти два примера? Нет, не для того, чтобы поругать восточную модель. Она сильна по-своему. Мы знаем, что японский, китайский, корейский, сингапурский, даже вьетнамский менеджмент очень сильны. Они бурно и быстро развиваются, но просто другая модель. И вот в той модели, в которой принимали решения деятели ЦК ВЛКСМ, никто не пострадал, никто не был наказан. Ну, не провели, ну и что? Ну, не получилось. Просто, чтобы мы знали, как принимаются решения, мы осветили вот эти вот два небольших аспектов. Таким образом, рассмотрев две модели принятия решения, да, основные две системы принятия решений, и рассмотрев пример, характеризующий обе системы, даже не один пример, а два, мы давайте перейдем к квалификации руководителя, менеджера, то есть лица, принимающего решение, с тем, чтобы посмотреть, какие решение может принимать в зависимости от своей квалификации. Самый первый уровень, самые простые решения, этот уровень называется рутинный, где принимаются простые решения, даже не требующие выбора. С одной стороны, мы о них вкратце уже говорили при классификации решений. Это те простые решения, когда ситуация известна, повторяема, и нужно просто запустить ее в дело, подписав там приказ, распоряжение, отправив письмо и так далее. Здесь нет ничего нового, повторяется, и, собственно говоря, любой начинающий руководитель должен справляться с задачами этого уровня принятия решения. Следующий уровень решения – это селективный уровень. Вот в чем его особенность? Его особенность в том, что лицо, принимающее решение, выбирает уже какой-то вариант решение из числа имеющихся вариантов. То есть, если в прошлом году задача снижения издержек была решена за счет кадрового потенциала, да, весной этого года задача была решена путем расширения ассортиментной линейки продукции, да, в позапрошлом году была решена задача еще каким-то образом, да, вот он вспоминает эти варианты, перебирает, какой же из них лучше подходит. Ага, ну, а проще всего, что экономить на зарплате. Ну вот давайте мы это решение и примем. И предлагает реализовать это решение. Ну, к примеру, не обязательно, что человек так плохо заботится о своих кадрах. Может, о них лучше заботиться. Вот далее То есть это квалификация чуть выше, человек способен выбирать. Руководитель способен выбирать что-то из уже готового. Следующий по мастерству руководитель принимает решение адаптационного уровня. И вот здесь уже мастерство в том, чтобы, видя, что готовые варианты решений не относятся к оптимальному или допустимому, а всего лишь удовлетворительные, он пытается найти новое какое-то решение. Такое решение, которое позволит из удовлетворительных перейти в допустимый какой-то вариант, а из допустимых перейти в оптимальные. Вот в чем. То есть здесь надо уже уметь творчески мыслить и, говоря психологическим языком, иметь довольно развитую креативность, чтобы генерировать новые идеи, новые подходы какие-то и иногда делать то, что раньше не делалось. Вот для простого примера. В начале лета меня пригласили в Ростов коллеги, говорят, приедьте, нам нужно, вот, нужна ваша помощь. Чисто консалтинг, да? Приехал, посмотрел, говорю, давайте сделаем так, так и так. О, что вы, вот так же мы никогда не делали, мы не можем этого сделать. Вот спрашиваю, а зачем ты так к вам приехал? Я как раз для того приехал, чтобы дать решение, которое вы раньше не делали. Если бы вы нашли его без меня, это решение, вы бы все сделали сами. Поэтому давайте, и мы сделали так, как было предложено. Новое решение, которое раньше никогда в той организации не делалось. И еще более высокий, самый верхний по квалификации руководителя уровень принятия решения – это решения инновационные. То есть здесь, как в том примере с Генри Фордом, нужно найти что-то новое, часто уникальное, дающее рывок. Ведь если бы эти инновационные решения принимались редко, мы бы, наверное, все еще ходили в звериных шкурах. То есть такими решениями было создание мобильных телефонов. Когда-то, еще много лет назад, работая в большом темпе, занимаясь наукой, едешь куда-нибудь, опаздываешь на встречу, надо бы позвонить. Ты мечтал, был бы в кармане что-нибудь типа спичного коробка небольшой, позвонил и предупредил, по крайней мере, или попросил там перенести где-то встречу. Сейчас каждый школьник этим пользуется. То есть кто-то когда-то принял решение о создании нового продукта. Когда-то это в Японии, в восточной модели, которую чуть было не раскритиковал по принятию решений. Было принято решение одним из руководителей о выпуске плееров, аудиоплееров. Тоже многие не верили, что это будет успешно, но тем не менее плееры сегодня есть, они захватили рынок, захватили мир, и мы благополучно ими пользуемся. Более подробная характеристика требования к этим уровням принятия решений приведена на слайде. Итак, мы сейчас давайте закрепим вот эти уровни квалификации руководителя при принятии решений еще двумя примерами. Оба примера связаны с организацией работы муниципального транспорта. То есть мы все знаем, что такое троллейбус, правда ведь? Вот давайте мы сейчас о троллейбусах поговорим. Оба случая происходили на юге. Один в Краснодаре, второй в Ростовской области. Что было в Ростовской области? При проектировании как к очередному празднику, как тогда было принято, троллейбусной линии, где-то ошиблись, недосчитались и недостроили одной подстанции электрической. То есть троллейбусная линия в целом работать не могла. Она не вытягивала нагрузки с пассажирами. Но праздник наступал. Что делать? Начали перебирать решения, построить, то есть из готовых решений, построить подстанцию, самое оптимальное решение. Не успеваем. Значит, вырабатывать новое решение какое-то, адаптационное. Ага, его и придумали как раз. А давайте, как мы в праздник, торжественно, при всех, пустим один троллейбус. Посадим в него лучший класс школьников из лучшей школы города. Напишем это в газетах, снимем по телевидению, отрапортуем, поздравим, разрежем ленточку. А потом уже, после праздника, будем уже строить подстанцию и все остальное доделывать. Ну, так и сделали. Адаптировали ситуацию под проблему. То есть нашли выход из положения, чтобы... Ведь в то время было жестко. Ведь система, на самом деле, тоже была жесткая восточная модель. Там тоже безжалостно снимают руководителей с должностей, если не обеспечивают реализации каких-либо управленческих решений. Второй пример. Более высокий профессионализм в его принятии был. Он был в Краснодаре. Там, когда строили троллейбусную линию в один из отдаленных микрорайонов города, столкнулись с чем? Чтобы спроектировали, построили. На этот раз все уже были подстанции расположены на своих местах. Все должно было работать. Но не смог... троллейбусная линия пересекала железнодорожную ветку. Эта железнодорожная ветка вела от одного крупного предприятия, была тупиковой по сути. То есть от станции вела в тупик на крупное предприятие. Использовалась она примерно ну, 1-2 раза в месяц, когда поставляли вагоны с сырьем и отвозили порожняк. В основном по ночам. Но, тем не менее, по тем законам требовалось согласование проекта. Опять же, да, мы столкнулись с листом согласования, где много-много подписей, с железными дорогами. Руководство было в Москве, неоднократно к нему ездили, но оно так и не согласовало, не разрешило пускать троллейбус. А все уже построено. Станции стоят, столбы стоят, провода натянуты. Подходит опять какой-то праздник, время пуска троллейбусов. Докладывают, что делать. Ведь понятно, что Министерство железнодорожного транспорта все равно, что происходит в муниципалитете, в городе Краснодаре. Их планы совершенно не волнуют. Что делать краснодарским руководителям? Думали. Угу. Решение не получается. Из готовых решений ничего нет. Адаптировать ситуацию не смогли. И пришла гениальная мысль в голову одному из руководителей. Инновационное решение. В каком плане? Приняли решение проект троллейбусной линии разделить на два. Один проект шел от центра города до железной дороги, и второй проект от железной дороги до конца микрорайона. Итак, друзья, мы подошли, рассмотрев примеры, к святая святых управленческого решения. Это методы их принятия. Методы принятия управленческих решений делятся на три большие группы. И в основном каждая группа решений обсуждается, реализуется, принимается на определенном уровне управления. Как мы знаем из классической теории менеджмента, у нас во всем мире практикуются три уровня управления. First-line менеджеры, да, middle-менеджеры, средний уровень, и топ-менеджеры, высший уровень управления. Итак, в соответствии с этими уровнями традиционно выработались такие методы. Первая группа методов принятия управленческих решений называются интуитивные или волевые. Вторая группа – это математические методы. И третья группа – творческие методы. Так вот, чем они отличаются друг от друга? Рассмотрим, да? Волевые методы или интуитивные принимаются на основе каких-то мыслительных процессов, когда индивид о чем-то думает, как-то вот неформализованную задачу решает и, в принципе, сам зачастую не может объяснить, почему и как он это решение принял. Как в нашем примере с бригадиром слесарей и сантехников, да, по ремонту теплотрассы, отправив двух человек конкретно закрывать задвижку, двух человек локализовать утечку, одного человека посадив, значит, диспетчером на телефон, звонить в дополнительные службы, он вряд ли объяснит, почему так. Ну, он, конечно, основывался на квалификациях, на их послушности, дисциплинированности, профессионализме и так далее. Да? Но он решение принял, ни на чем не рассчитывая, просто волевым путем. Ничего творческого в нем не было. Просто вот рядовое оперативное решение, он его так принял. Часто бывает, мы принимаем решение даже интуитивно, не задумываясь. Вот человек выбирает одну работу из двух или трех. Кто-то составляет большие-большие таблицы плюсов, минусов этих, да, чтобы принять правильное решение. А в результате бывает, что принимает неправильно. Эти волевые решения, они и обеспечиваются, как правило, их исполнение волевым ресурсом, да, то есть лидерским потенциалом. И принимаются, как правило, эти решения на уровне first-line менеджеров. Ну, это обычное решение. Провел планерку, распределил задачи по участникам. Вот в таком плане. Заставил кого-то сделать что-то. Пусть не всегда входящего в должностные обязанности. Следующая группа – это принятие решений методом математического моделирования, математические методы. Здесь есть целый арсенал средств, который позволяет в задачах, которые хорошо формализуются, в формализуемых задачах, расписать все данные, найти математические модели, включая тройные интегралы, двойные интегралы, матрицы, определители, мощную статистическую обработку и готовить какие-то исходные данные для принятия решения волевым методом, либо просто выдают готовые решения. Допустим, можно рассчитать с помощью программ, чисто математически запрограммировать и рассчитать производительность какого-то филиала компании, например. То есть необходимую по требованиям рынка, да, и по насыщенности рынка. Можно, можно. С иным диапазоном, с ориентацией на сегменты рынка, с ориентацией на группы потребителей. Вот. В принципе, можно расписать, сейчас рассказывать бесконечно об этих методах, как строятся уравнения, как составляются прогнозы, но это все есть в учебниках. Мы перейдем еще к одной группе методов принятия, которые называются творческими. Вот здесь, как правило, творческие решения, мы уже об этом говорили, и инновационный уровень, они требуют высокой квалификации лица, принимающего решения, или группы лиц, принимающих решения. Они делятся тоже на несколько, в свою очередь, подгрупп. Это большая группа. И характеризуются, нужны, требуются в ситуациях, когда много неопределенностей и большой риск. Когда ситуации недетерминируемые, неописываемые математически, но требуют принятия решения. Это стратегия развития чего-либо. Это решение, вот как было у нас с троллейбусом. Здесь, конечно же, от участников, вот, от лиц, принимающих решения, от участников коллегиального лица, принимающих, требуются высокие творческие способности, или, говоря языком психологов, креативность. Тем не менее, даже при отсутствии высококреативных людей, эти методы могут работать, особенно если мы организуем используем групповые методы принятия творческого коллективного решения. Ведь творческое решение можно принимать индивидуально. Для этого есть соответствующие упражнения, которые позволяют научить человека эти решения принимать. Но гораздо проще и эффективнее организовать коллективное принятие решения с помощью соответствующих методов. Почему это выгоднее? Насколько это выгоднее? Как посчитали исследователи, эффективность, вот число выработанных вариантов решения на втором этапе, когда генерируются идеи и варианты решения проблемы. Вот если работает группа, то количество предложений на 70% выше, чем если просуммировать предложения каждого члена этой группы в случае, когда они работают по отдельности. То есть, если по отдельности 7 человек выработали по 10 решений, мы получили 70, да, то эти же сами 7 человек, работая в группе, вырабатывают более 100 решений, более 100 предложений. Вот такая эффективность. То есть, понятно, что лицо, умеющее организовать групповую работу для использования творческих методов принятия решения, очень сильно выигрывает по сравнению с тем, кто организовать групповую работу не умеет. Может быть, как раз в этом и заключается сила восточной модели управления, что они работают в группе. К творческим методам группового принятия решений относятся мозговой штурм, совещание, семинар, экспертная оценка и деловая игра. Давайте коротко остановимся на мозговом штурме. Что он из себя представляет? Мозговой штурм, как правило, посвящен решению какой-то проблемы. Формируются три группы участников. Одна, первая группа, называются генераторы идей, которые могут быть как специалистами по данному вопросу, так и не специалистами. Конечно, хочется, чтобы в этой группе были лица с высокими творческими способностями или умеющие, по крайней мере, генерировать идеи. Эта группа включает ее состав обычно 7-12 человек, этого достаточно. Вторая группа представляет собой так называемых системщиков, которые пытаются определить, насколько решение реализуемое. С одной стороны, с другой стороны, насколько оно новое. То есть известное, новое, принципиально новое, и реализуемое, нереализуемое. Да? И третья группа — это уже аналитики, которые из решений, которые выходят как реализуемые из второй группы, потом пытаются проанализировать, оценить ресурсные затраты и выбрать какое-то решение, которое будет при минимальных затратах давать максимальный результат. Итак, как организуется работа первой группы, это самое важное. Вторая, третья, с ними более-менее понятно, здесь работа простая. В первой группе организуется работа следующим образом. Сначала происходит так называемый этап генерации разведки. Организуется. Когда вот эти вот наши 7-12 человек сидят в удобных креслах, в удобных позах, попивая кофеек, слушая приятную музыку, а им такой фоновую небольшую музыку, а им кто-то рассказывает о проблеме. Они вполуха в нее вникают, там не вникают в эту проблему. Сначала послушали ее, и после этого им предлагается сформировать какие-то предложения по решению данной проблемы. И вот здесь на этапе разведки, генерации разведки, убедительная просьба ко всем участникам не критиковать ничьи предложения, просто говорить о своих. Каждый может либо записывать сначала свои предложения, потом озвучивают их, и по мере озвучивания предложений своих коллег дописывают новые свои мысли, которые родились ассоциативно. Либо сразу высказывают свои предложения. Ну, дело не в этом, примерно